10 и 13 сентября Общество шведско-корейской дружбы и Эфиопский национальный комитет по изучению кимрсенизма и кимчинризма в своих заявлениях приветствовали испытание взрыва ядерной боеголовки, продемонстрировавшей мощь чучейской ядерной державы.